какое дерьмо она собирается нас втравить? Что еще за технический колодец и почему к нему до него раньше никто не добрался? Да еще, и не платя при этом. Хитро, действительно хитро. Состав отряда. Ади. Коменданте. Каппа. Сархента. Хорхе Привада. И снова все чуток иначе, но все так же знакомо. Можно не сомневаться, у всех этих уродливых машинных управляющих органов, что получили невероятный по мощи контроль над гоблинами и территориями, есть немало общих шаблонов и в системах организации. Кто может сообщить многое? Кто реально знает многое по той простой причине, что наблюдает за всем происходящим как бы со стороны? А вон тот седенький, но вроде как еще не старый тощий однорукий, одноухий и безносый гоблин с частично содранным скальпом, волосы остались только слева и сзади. Облаченный в рваные отвислые шорты, в майку серо-бурого цвета, он имел при себе большую поясную сумку, на ее ремне висел нож с изогнутым лезвием, у ног в старых шлепках лежала мотыга, а сам он, сняв на время широкополую соломенную шляпу, сидел за дальним концом стола и жадно жрал, черпая рагу собственной ложкой, с безразличием поглядывая по сторонам. Вот только это безразличие было деланным. Скальпированный доходяга, у него еще и лицо даже не изрезано, а будто изорвано так, словно его волочили хари вниз по почве с торчащими острыми камнями, подмечал каждую мелочь, оставаясь при этом внешне безразличным. Но ему не удалось скрыть от меня двух вещей: откровенной радости, когда он глядел на труп Педро, и странного взгляда, брошенного им на навес, что прежде принадлежал покойнику и его подручным. Приняв решение, я поднялся, подхватил свою тарелку и двинулся к дальнему краю стола, на ходу бросив приостановившемуся Каппе: «Десятник, провери, как бойцы бегают, дай им кросс километров в 10. Потом обед от пуза и отдых. За обедом расспроси Рогатого по нашей обычной схеме. Коменданте», с предельным уважением робко пробасил бычара, «я не из ваших. Просто за компанию приседал и отжимался. Ты не из наших», не оборачиваясь, бросил я, и по моему голосу Минос понял, что я об этом знал с самого начала: ответишь на все вопросы. Конечно. А потом к себе, в лабиринты. На этот раз я обернулся. И на этот раз в моей широкой усмешке не было ничего доброго. Я медленно покачал головой, удерживая тарелку с рагу на весу. Нет, Рогатый. Потом ты под навес ко всем. Твоего храма больше нет. В жопу рогатых хранителей, что не делают ничего, но при этом получают огромный пайк. Хочешь трахать жриц? Трахай. Хочешь изображать из себя могучего мычащего быка? Вперед. Но отсидеться в тенечке я тебе не дам, Минос. Будешь пахать на огороде, растаскивать обломки, валить деревья, наравне со всеми. Понял меня? Да, я понял. Перед тем, как ответить, Минос тоже глянул на лежащие у стеночки трупы. Я все понял, коменданте. Это всех касается. Выставленной ложкой я обвел столы и заполненные здешними туземцами лавки. Больше никаких привилегий за просто так. Это и сраных жриц касается. Сняли с себя белые одежды, и вперед на грядки. Фрукты Миносу носить и ляжки перед ним раздвигать, ни хера ни работа. В коридорах храма пыль подметать и цветочки у системного глаза поливать, ни хера ни работа. Вы теперь как все остальные. И задания у вас будут как у всех. И ведь мне даже не придется подгоняться вас, за меня это сделают те, кто и до этого пахал как вол. На этот раз за столами, где недавно царило молчаливое напряжение, появились улыбки, откровенные и не сулящие ничего хорошего тем, кто прежде жрал от пуза, но ни хрена не делал. Да, эти работяги со вздутыми локтями и коленями, с жилистыми руками, черные от загара и усилий, не позволят сраным белоручкам избежать работы. Убедившись, что ни одна из ленивых тварей не посмела ничего возразить, я развернулся и снова потопал к дальней стороне стола, где и уселся рядом с мужиком, что успел съежиться и нахлобучить на макушку соломенную шляпу, постаравшись превратиться в гриб-поганку. «Шляпу снял», — велел я. За столом некультурно, — тихо произнес тот, стягивая шляпу и убирая ее на лавку. «Доброго дня, коменданте Ади». «Как я и думал», — усмехнулся я, — «мало говоришь, никем не замечаем, зато очень многое подмечаешь и запоминаешь. Я просто пион, сеньор. Я просто копаю землю, делаю то, что говорит матушка». «Ага», — кивнул я, медленно скользя взглядом по его почти черному лицу с белеющими уродливыми рубцами. «Твое лицо испахали когтями, а голова — медведь», — спокойно ответил доходяга, черный небольшой медведь. Дивинус, что сошел с ума? Сначала он содрал мне волосы, а затем попробовал натянуть лицо на макушку. Медведи часто стараются добраться до лица и глаз, кивнул я, дивинусы же умнее, наверняка понимают, что первым делом таких как мы надо лишить зрения. Да, этот понимал, но не спешил, ему нравилось терзать меня, нравилось издеваться надо мной, медведю нравилось издеваться над жертвой. Задумчиво повторил я, хм, нет зверя хуже дивинуса, ведь он совсем как человек. Ты спасся? Да, меня спасли. Кто? Второй дивинус. Пантера. Сперва я почувствовал толчок, потом боль, затем меня отшвырнуло и сквозь кровь, сквозь красноту, лежа у дерева, я увидел, как яростно схлестнулось два огромных зверя. Пантера победила, уверенно предположил я, и очень быстро. Она перегрызла медведю шею и прокусила затылок. Что-то вырвало прямо из затылка, а затем подошла ко мне, схватила клыками за рюкзак, что оставался за плечами, и потащила меня. Я потерял сознание, очнулся же уже у друидов. Сеньор, как складно ты рассказываешь, заметил я, таким людям как вы лучше отвечать, и отвечать быстро и без утайки. Что потом? Меня подлечили, а затем мать, старая мать, что и отправила меня в джунгли на сбор образцов растений для друидов, прочитала мне короткую лекцию. И знаете, коменданте Ади, что она мне сказала? Удиви меня. Лекцию о том, что природа великолепна, чарующая и находится на первом месте по важности. Как-то так. Ни слова о том, что меня ни за что изуродовал спятивший медведь. Ни слова о том, что я ни в чем не виноват. Ни единого слова соболезнования, и друиды тоже не особо церемонились. Едва я чуть пришел в себя, вытолкали меня на тропу, ведущую к коммерции, дали с собой флягу с сиропом, снимающим боль, и все. Пантеры и друиды, задумчиво произнес я, друиды, что служат системе, и им плевать на раненых дивинусами пионов. Вот и вся моя история. Я просто ушел. Понял, что для меня больше нет места в том месте. И ушел сюда, где новая мать куда добрее. Ага, и твое имя, Ничор. Ничор, и ты, раз тебе поручали такие задания, прекрасно ориентируешься в джунглях, разбираешься в растениях и немало знаешь о друидах, заключил я. Что вы, сеньор? Я. Чего никогда не стоит делать, так это врать мне, предупредил я, возвращаясь к поеданию остывающего рагу. Я понял, сеньор. О друидах позже, Ничор. Давай о Педро. Чем тебе не угодил тот ушлепок и почему ты так рад тому, что он сдох? Он бил меня, не избивал, а, проходя мимо, не забывал отвесить пинка, мог дать оплеуху, мог перевернуть корзину с собранными овощами или плюнуть мне в затылок. Это очень неприятно, сеньор, стирать ладонью с затылка чужой теплый плевок. Понимаете, я бы убил, просто ответил я, не сразу, так позже, и убил бы мучительно. А ты почему не убил? Я хочу мира. Хочу спокойной тихой жизни, сеньор. Почему системе не пожаловался? Новая мать, я не хотел тревожить ее. Или ты больше не веришь машинным божествам, Ничор? Урод промолчал, провел лицо по исполосованному лицу, тронул шишку там, где раньше было ухо. Пожал плечом. Ладно, тогда почему держишься от остальных подальше? Я здесь недавно. И, пока не знаю как пояснить, сеньор. Еще не разобрался. Где люди, а где дерьмо? Понял я его. Грубо, но, и я не хочу никого обидеть. Ну да, руку где потерял? Отрезали еще тогда, сеньор. Медведь только порвал ее, но началось заражение. Потом запястье почернело, пошел запах и друиды отрубили тебе руку. Да, а потом, ну я уже говорил, дали флягу с экологическим чистым обезболом и выпнули на тропу. Да, сеньор, ты пялился тайком на навес Педро. Почему? Мелочь не стоящая вашего внимания. Дай мне ответ, Ничор. Статуэтка, выдохнул калека и впервые взглянул мне в лицо своими серыми усталыми глазами, маленькая древняя статуэтка, темная, но бережно отполированная, сам полировал. Взгляд Ничора уставился куда-то в стол, днями и ночами, в свободное время, во время отдыха, Педро увидел, и отобрал. Я просил отдать, а он смеялся и говорил, что отдаст, когда я отсосу у Рогатого. Что за статуэтка? Однажды отыскал в джунглях на старых руинах. Статуэтка юной девушки с корзиной фруктов на голове. Искусная работа древнего мастера. Забирай, кивнул я на навес мертвеца, уверен, что ты знаешь даже ящик, где лежит твое сокровище. Я, вы уверены, коменданте? Ты определись уже, поморщился я, либо коменданте, либо сеньор. Да, сеньор. И тащи весь ящик, если утянешь. Не сможешь поднять, притащи ящик полегче, буркнул я уже вслед забывшему шляпу и проявившему удивительную прыть калеке. Дожрав рагу, я отодвинул тарелку и искоса глянул на робко подошедшую девушку с чайником и парой кружек. Вторая, прячущаяся за спиной подруги, подалась чуть в сторону, бросила на меня быстрый взгляд смешливых глаз, наклонилась к столу, успев за это мгновение показать все достоинства своей фигуры. На столе оказалось блюдо с еще мокрыми после мытья фруктами. Затем красивые ушли, но их заменил вернувшийся Ничор, что быстрым движением продемонстрировал небольшую статуэтку из темного камня, после чего мгновенно спрятал ее в поясную сумку, без малейшего почтения выкинув оттуда все остальное. Увидев, как ладно и четко статуэтка вошла в основной карман этой самодельной поясной сумки, я понял, что он никогда не расставался со своим ненаглядным сокровищем, вечно держа поближе к потным яйцам и стручку. Наклонившись, я взялся за ремень и вытянул на стол большую корзину, ее и притащил Ничок, подставив под ремень плечо. Повалив корзину на бок, я принялся задумчиво в ней ковыряться, вытаскивая какие-то стеклышки, непонятные обломки инструментов, шестерни, поблекшие небольшие картины, псевдофарфоровые тарелочки и прочую абсолютно бесполезную дребедень. «Что это за дерьмо?» – спросил я и калека как ужаленную отдернул лапу от манго на блюде. «Жри фрукты», – рыкнул я и повторил, ткнув пальцем в содержимое корзины, «что за хрень?» «Педро и его камрадос забирали не только у меня, сеньор Ади». «Ясно», – кивнул я, запихивая все обратно и поворачивая голову к неслышно, как ей казалось, подошедшей старухе в черных одеяниях, «тут и твое есть». «Да, небольшой стеклянный образок с изображением святой. Мне похер. Забирай все. И раздай каждому его дребедень». «Спасибо», старуха проворно уцепилась за ремень, стащила корзину со стола и добавила, «спасибо, сеньор. Да в сраку. Этот мусор никому кроме вас не нужен», отмахнулся я и, вытащив из поясной сумки нож, воткнул его в один из фруктов, с хрустом разворотил, обнажая сочную сердцевину. «Хреновый ты носильщик, Ничор. Приносишь всякое дерьмо. Мусор. Кому мусор, а кому? Сокровище. Ну да. Слышал уже эту чушь не раз. Этот Педро, он чувствовал себя королем. Прямо в точку, сеньор». Он, перебрав мискаля, порой кричал, что новая матушка, его личная шлюшка и помощница во всех делах. Ясно. Сколько раз он уходил грабить на сумрачные тропы. При мне раза три. И каждый раз возвращался с добычей. Почти. Последний раз они вернулись не гордыми львами, а окровавленными побитыми шавками, рваные губы Ничора тронула кривая злая усмешка, трусливо скулили, порыкивали как шакалы, все время глядя на край джунглей за стеной. Они ждали погони. И кто их так? Девинусы, уверенно отозвался Ничор и по его лицу пробежала целая серия нервных тиков, следы когтей, двое умерли, их отправили на Диконса, в умелые руки дырявой Максы. Еще раз. Кладбище. Про другое. Дырявая Макса. Да, сеньор. Не поверите, но у нее дыра в голове, дыра в животе, и все они прикрыты заплатами из металла. Даже не заплатами, а будто пробками. Ага, хмыкнул я и махнул рукой одному из успевших пожрать гоблинов. Эй, как тебя зовут? Бурра, сеньор. Тащи сюда остальные корзины и ящик от навеса Педро. Уже несу. И другие пусть помогут. Да, коменданте Ади. Они помогут с радостью. И не забудьте про сраную сиесту, добавил я, глянув на раскаленный шар солнца, что пытался пробить своими лучами густую тень под уцелевшими старыми деревьями. К работе вернетесь через пару часов. Передай всем. Да, коменданте. Пока у стола один за другим появлялись ящики, деревянные, пластиковые, стальные, я продолжал беседу Ничором. Девинус тогда убил кого-то. Из кодлы Педро. Ушло 17. А вернулось семеро. Вот почему так легко кончилась его власть, рассмеялся я. Так бы могло и не получиться у вас, сеньор. Робко кивнул Ничор, у вас экзоскелеты, но у них раньше было несколько пушек, способных пробить даже толстую броню. Не, покачал я головой и с презрением глянул на трупы у стены, просто потратил бы пары минут больше. Вы очень уверены в себе, сеньор Ади. То есть отряд у Педро был крутой? Да, сеньор. Ему не повезло, что он потерял так много умелых бойцов. И раз его отряд был настолько крутым и хорошо вооруженным, почему они не выполнили задание системы? Я не понимаю, сеньор. Технический колодец АБ-24, произнес я, и Ничор вздрогнул как от пощечины, слышал о таком. Педро хотел заставить меня разгребать, как раз сегодня. Если бы не вы, сеньор, я бы уже сдох. С чего ты взял? Да меня он заставил уже двоих. Они оба взяли мотыги и пошли к тому месту. И умерли, сеньор. Как? Насекомые. В расширенных серых глазах скальпированного гоблина плескался чистый ужас. Огромные насекомые, сеньор. Эти твари убили и уволокли тех двоих бедолаг под землю, сеньор. Мы видели это. Бедные парни не успели и пяти раз ударить мотыгами, будто призвали собственную смерть. Приди и возьми нас. Да ты поэт, рассмеялся я, поднимаясь и откидывая крышку первого попавшегося ящика. Давай смачные подробности, калека. Сеньор, не ходите туда. Эта чаша наполнена кровью до краев. Чаша. Ну. Помассировав бугристую кожу, что облегала его ободранный череп как дешевая имитация, Ничор заговорил, причем заговорил быстро, излагая суть, не забывая при этом вставлять ненужные страшилки. Но тут я сам виноват, раз уж попросил смачных подробностей. В полукилометре отсюда, за грудами ломаного железобетона, имелись густые, но при этом невысокие заросли, представляющие собой настоящее месиво из плотно сплетенных лиан, мелких деревьев и густых кустов. Ничего действительно высокого там не росло, а если росло, рано или поздно падало во время сильных ветров. Деревья вообще часто падали на территории бывшей гигафабрики. И никакой мистики тут нет, выживали лишь тебе деревья, чья корневая система тянулась в стороны, а не вглубь. Ведь под упавшими деревьями оставалась вывороченная неглубокая яма, чье дно представляло собой сплошной каменный или бетонный монолит. Местность там была чем-то вроде оплывшего овальной формы углубления, с поросшими сорными травами склонами. Ближе к краю, и ближе к нам, если взять за ориентир текущую позицию за кухонным столом, имелись небольшие руины. Смесь бетона, кирпича, железа, пыли и костей. А сверху все прикрыто плотным пологом из лиан и ветвей. Там царит вечный сумрак, и это сказано не для красного словца. Там реально постоянно темно, ведь полог спускается почти до земли. Пусть снаружи яркий жаркий полдень, у тех руин всегда ночь. Поэтому толком разглядеть, что случилось с посланными землекопами-бедолагами, не удалось, хотя старались все зрители без исключения. Но кое в чем уверенность все же есть. В том, что посланные несчастные погибли. В том, что их убили насекомые, очень похожие на крупных пауков, высотой чуть ниже колена взрослого человека. Но если это и были пауки, то какие-то странные, со слишком прочными и крепкими лапами. Пауки с поведением муравьев, работа сообща, включая отрезание пути к бегству, держание бьющихся жертв за руки и ноги, а затем и утаскивание их во тьму. Как быстро все случилось, долго, мерзко, тошнотворно, громко, страшно и долго. Пауки сразу начали жрать конечности жертв, жадно подбирая кровь с травы и земли. Один из бедолаг почти успел выбраться из-под полога, и его настигли на границе света и тьмы. Так что его мучения стали настоящим блокбастером для обомлевших зрителей, стоящих на камнях на краю этой страшной чаши. Затем, чуть насытившись, пауки уволокли бьющихся парней в темноту, и на этом все кончилось. Уволокли кому? Деловито поинтересовался я, крутя в руках винтовку с разбитым прикладом и чуть погнутым стволом. Эта винтовка снова напомнила мне о главном. Да, кое-что придется поменять в нашей стратегии действий. Причем немедленно. Кому? Не понял меня Ничор. Своей матке. Куда уволокли и зачем? Почему не сожрали прямо на месте? Я не знаю, сеньор. Никогда и не думал об этом, вот до сейчас, повторил я, с щелчками расставляя на столешнице разнокалиберные патроны. Опиши пауков подробней. 4 толстые лапы. А, лапы. С каких пор у пауков всего 4 лапы, калека? Но это пауки, сеньор, выглядит именно так, ну, сильно похожи. Опиши их, повторил я, отшвырнув опустевший ящик и взявшись за пузатую перекошенную корзину. Отброшенный мной ящик тут же подобрал подбежавший садовник и радостно уволок к одному из навесов. Мельком оглядевшись, я убедился, что 90% всех гоблинов в жилой кляксе уже погрузились в послеобеденную дрему. Большие, четыре лапы, большие паучьи мрачные жопы. Большие паучьи мрачные жопы, снова повторил я. Да, ты все же поэт, калека. Пасти. Какие? Жвала. Зубы. Что у них там? Я этого не разглядел. Да и никто не разглядел, сеньор. Никто, кроме Педро. У него было это. Калека кивнул на новый предмет в моих руках, но Педро сдох и быстро разлагается на солнышке. Глянув на грязные шорты, я развернул их, отбросил тряпку в сторону и ее тут же схапал сам Ничор, нырнув под стол. Внутри шорт оказался бинокль. Один окуляр разбит и частично сплющен. Опустив почти умершую оптику на стол, я толкнул ее калеке, и тот жадно поймал, вопросительно глянул на пустую корзину рядом с грудой вещей. Я кивнул и произнес: «Забирай корзину и все тряпичное». «Спасибо, сеньор Ади». Когда я избавился от вонючих тряпок, стало легче собрать и рассортировать патроны по калибрам и типам. Тут настоящие патронные ассорти, которым подавится любое оружие. Увидев подошедшего Каппу, я никак не отреагировал, зная, что мечник не промолчит. Я говорил с быком, Лид. «Ага», кивнул я, «расскажешь чуть позже. Влезай в железную шкуру и топай сюда». «Есть». Каппа убежал, а я глянул на Ничора, повел рукой над столом, где стопками лежали обоймы, выстроились шеренги патронов, ровным полем легли части разобранного оружия. «Вот так и продолжай». «Понял». «Я не смогу разобрать оружие, сеньор. Весь огнестрел просто раскладывай аккуратно по столу». «Сделаю». «Все тряпье, все ржавые ножи, шило, обувь и весь бытовой хлам вроде этих пластиковых расчесок, на помойку. Мы поделим. Постираем, отмоем и... Мне посрать». «Да, сеньор. А консервы?» Посмотрев на стенку из найденных мной различных консерв бункерсноба, я буркнул: «Это не трогать. Каждую банку протри, чистой тряпкой. И желательно с антисептиком. С одной рукой справишься». «Справлюсь. Действуй». Отряхнув руки, я влил в себя полкувшина кислого компота и зашагал к дожидающемуся меня Экзу. Время оттащить трупы и чуток прогуляться по здешней территории. Ну и узнать, что там поведал Миноскаппе. Че. Повернулся я к мечнику и на долю секунды замер, прислушиваясь к естественным шумам послушного экзоскелета, что у рогатого было на рогах. «Серебряные чехлы», — повторил Каппа и мягко надавил железной ладонью на дерево, что накренилось над очередной ухоженной тропкой. Подгнивший ствол протяжно застонал и рухнул, с облегчением разломившись на несколько кусков. Брызнул сок, из похожей на гнилую мочалу сердцевины хлынул поток насекомых, над их разломанным убежищем задрожали струи горячего воздуха. Отшвырнув ногой мешающую часть ствола, Кап подвинулся дальше. Я шагал рядом, держась за наш общий груз, волокуши с наваленными друг на друга покойниками. Серебряные чехлы на рогах, за спиной вроде как был железный щит, на поясе топор, одноручный прямой меч. Это не считай кольчужной набедренной повязки, кожаных доспехов, стальных набедренников и одного стального же наплечника. Что-то он помнит четко, а что-то как сквозь туман. Звучит бредом, буркнул я, но вряд ли это ложь. Такое дерьмо может быть только правдой, согласился Каппа. Минос заявил, что не помнит, откуда он и что он такое. Даже само слово «Минос» ему вроде и было знакомо, но как-то смутно. Бычара очнулся на речном дне. Причем очнулся уже в момент, когда в легких было полным-полно мутной воды. В ушах звон, из ноздрей рвутся последние пузырьки воздуха, в голове ломит, а он стоит на речном дне. Смерть. Вот она, совсем рядом. Просто не шевелись, и она быстро заберет тебя. Рогатый не знает, что его спало, инстинкты или железная воля. Но он, уже умирая, со стремительно вырубающимися мозгами, рванулся вверх, не желая умирать. Рванулся, и остался на дне как прикованный. Забился, закрутился, поняв, что его удерживает на дне что-то тяжелое. Руки обшарили грудь, скользнули по животу и бедрам. И везде он находил какие-то ремни и пряжки, тут же срывая их, стягивая через голову. Тяжело бухнул одно стальной прямоугольный щит, с рогов слетели серебряные остроконечные чехлы, беззвучно шлепнулась выл кольчужная набедренная повязка, а следом туда же отправилась оставшаяся. На поверхность воды, изрыгающей воду и блевоту, Минос вырвался подобно мифическому божеству, до смерти напугав всех, кто сидел на крепком плоту, идущем вниз по течению этой широкой и быстрой реки. Снова повезло, хрен бы Минос доплыл. Всех его бычьих сил и воловьей выносливости хватило только на этот финальный рывок к дрожащему свету над рогатой башкой. А вырвавшись, пусть и хлебнув чуть воздуха заполненными водой легкими, он тут же отрубился и уже не помнил, как на него накидывали веревки, как вытаскивали на плот и, с трудом перевалив на бок, буквально выколачивали грязную воду из его огромной груди. Минос выжил, а как очнулся, опять же на плоту, понял, что ничего не помнит о том, как он вообще мог оказаться на речном дне. И бычара был шибко удивлен, когда понял, что на него посматривает с неким ужасом и одновременно любопытным восхищением, таких как Миносы в этих землях не водились. Его восприняли по-разному, посланец матери, а может разумный мифический зверь, а может, пока все гадали, плот продвигался дальше, Минос потихоньку оживал, тоже начал расспрашивать и узнал, что пассажиры большого крепкого плота направляются к руинам заброшенной гигафабрики, где правит новая мать, а она уж наверняка знает ответы на все вопросы рогатого человека. Почти так и вышло. Мать не стала отвечать, но намекнула, что, вступи Минос в число ее последователей, он сможет со временем поднять свой статус и это откроет ему доступ к той скудной информации, что она обладает. Долго рогатый не раздумывал. Ему уже успели описать ужасы здешних джунглей. Да он и сам видел парочку настолько страшных лесных созданий, черного крокодила и длиннющего питона, чтобы сообразить о том, насколько опасно за стенами заброшенной гигафабрики. Он остался и вступил в ряды паствы новой матери, хотя бы временно, чтобы было где приткнуться, пока он ищет ответы на свои вопросы и ждет, когда окутавшая его мозг странная амнезия наконец-то развеется. «Что-то он наверняка не договаривает», — добавил мечник. «Все мы что-то не договариваем, Каппа», — усмехнулся я и нанес резкий удар, вскрывая притаившуюся за мокрым камнем гигантскую полупрозрачную мокрицу. Выдвижное лезвие с хрустом разрезало панцирь вдоль, разваливая насекомое на две забившиеся брызжущие части. Из розовато-прозрачной плоти вывалились темные комочки сожранной пищи, тянулись тонкие как волос проводки, таща за собой треугольники и квадратики электронных чипов. «Это дерьмо надо как-то отвадить», — заметил я, «но пока не будет хотя бы малого защищенного периметра. Я заставлю этих лентяев потрудиться», — пообещал мечник, «мы расчистим территорию. Тут наша новая база, Лид, верно, как там на музейных островах, скучаешь, там остались мои личные вещи. Воин не должен иметь привязанности к бренным предметам, но я тоскую по старому точилу и тонкой книге неплохих танка. Хаем, все дальше милая страна, что я оставил, чем дальше, тем желаннее она, и с завистью смотрю, как белая волна, бежит назад к оставленному краю. Вытащим наших, вытащим и старые точила вместе с поэзией, мы вернемся за ними в старый мир опухоль, Лид, мы вернемся, я оскалился сам себе внутри шлема Экза, мы вернемся в тот сучий мир и вытащим наших, Ирка. Вы долго будете продолжать мериться длиной ножей и членов. Грязный агрессивный алкаш, любящий закинуть шизой в перемешку с эльфийскими слезами. Ты прямо меня сейчас описал, рассмеялся я, останавливаясь у невысокой и явно недавно сложенной каменной ограды. Ну как каменной, на сооружении этого полутораметрового и незаконченного забора, огораживающего квадрат очищенной от растительности земли, прилегающей к стене периметра гигафабрики, пошел тот материал, что нашелся под ногами. Куски бетона с обрезанной арматурой, каменная облицовочная плитка, кирпич, природный камень, большие пористые серые блоки. Однако ограда, хоть и сляпанная из всего, что было, была крепкой и по ней не вилось ни единого зеленого побега. Подобное сооружение всегда вызовет уважение у понимающего гоблина. И сразу ясно, что тут трудились не просто усердно, а еще и сознанием дела, кладку вылаживал специалист. Тропа привела нас к очередному бетонному пятачку, обложенному светлыми камушками. По углам высокие клумбы с пышными красными цветами. Перед нами широкий проход. Перед стеной, с внешней стороны кладбища, тянется длинный, но узкий огород из трех чуть ли не бесконечных грядок. Тяжелые помидоры свисают с бережно подпертых и подвязанных кустов, синеют крупные баклажаны, а вон явно острый перец. Да тут не кладбище, а обособленное от остальных обособленное крепкое хозяйство. Вон и небольшая овечья отара в голов 15, особняком передвигается десяток белых и черных коз, под их копытами путается стайка черных пыльных куриц, по ограде по-королевски вышагивает петух. Остановившись, я отпустил волокушу и, не обращая никакого внимания на замерших у грядки трех гоблинов, внимательно огляделся, пытаясь понять. Кладбище расположено на территории с запасом, в том смысле, что, при желании, кладбище можно влегкую увеличить раз в пять, и еще место для огородов и хозяйственных построек останется. С одной стороны этот клочок земли отгораживает высокая стена фабричного периметра, и на стене имеется навес, причем с той, с внешней стороны, я даже отсюда вижу высокую П-образную стенку из каменных блоков и мешков с песком. Под навесом двое уже увидевших нас вооруженных винтовками гоблинов, к ним по приставной, но крепкой и явно закрепленной на постоянку лестнице карабкается еще один. Со стороны откуда пришли мы, карликовые джунгли, что тянутся чуть ли не километр. С двух других сторон полуразрушенные взрывами самоликвидации стены цехов с проваленными крышами. Я все еще пытался понять, почему здесь, почему было выбрано именно это место для кладбища Дисканса. А в том, что это место было выбрано специально, я не сомневался. Как и в том, что выбирала не здешняя мягкотелая податливая система. Нет, тут разумный гоблинский выбор, но никак не машинный. Есть в этом месте что-то такое, что привлекло сюда того, кто отвечает за все это прекрасно налаженное хозяйство на самообеспечении. Рука, обнаженная по локоть, шорох черного кимоно, в доме меч покидает подставку. «Да не», — спокойно ответил я, продолжая оглядываться, «я уже чую запах, и это запах непролитой крови». «Тогда чем же пахнет, командир?» «Янтарным самогоном, жареным мясом и разговорами», — проворчал я, делая шаг к проходу, «я чую запах нимфы Капулы, владычицы подземного борделя, запах целеустремленности, домовитости и стремления к власти». «Да, это не Капула», я задумчиво глянул на оборванцев-садовников, предпочитающих прикрыть яйца не шортами, а странными мешочками на тесемочках, но похоже, похоже. И снова дыры в голове и теле. Каппа промолчал, но повернулся к стене, указал пальцем на третьего гоблина, что взобрался на стену и улегся на нее, потащив при этом к себе длинный тряпичный сверток. Этим же указующим пальцем Каппа и покачал, давая понять, что все видят, и если вдруг что. Мои мальчики просто беспокоятся о мире. Успокаивающе улыбнулась остановившаяся на тропе фигуристая женщина с шикарной улыбкой, роскошными длинными волосами, в короткой пурпурной тунике, что открывала ее полные зрелые бедра. Не Капула, но вполне могла бы быть ее сестрой, по духу так уж точно. Медленно проведя пальцем по отмеченному родинкой левому уголку губ, она еще раз улыбнулась, собрав у глаз лучики морщин. «Коменданте Ади и Сархента Каппа, я полагаю, а где же славный Привада Хорхе? Наши новые славные мерсенария-защитники, добро пожаловать, мальчики!» Рассмеявшись, я отошел с тропы и вскрылся, выползая из прохлады стальной шкуры. А вот и славный мотылек, рожденный из железной гусеницы, улыбка черноволосой владычицы кладбища стала ярче. «Дырявая Макса! Фу, как пошло, так меня прозвали живущие за лесом. Я Макса. Если официально, Макса Куидадар, можно просто Куидди. Куидадар. Куидадар дель сементерия Дисканса. Вы принесли смерть к моим вратам». «Не», — покачал я головой, глянув на сваленные на волокуши трупы, «это так, мелочь. А вот если хоть один из твоих мальчиков с мешочками на яйцах вздумает навести на меня ствол даже просто в шутку, вот тогда мы принесем смерть к твоим вратам, Макса Куидди». «Я поняла. Между нами нет вражды», — подняв руки, владычица кладбища скрестила их над головой, и все снова ожило. Задвигались огородники, встал залегший в стрелковую позицию парень с тряпичным свертком, заскрипели колеса тачки, груженные овощами. «Но разведка у тебя поставлена отлично», — признал я, — «кто-то регулярно постукивает тебе из основного лагеря здешних. В этом жестоком мире выжить может только хорошо осведомленная женщина», — чарующе улыбнулась Макса и приглашающе повела рукой, — «кофе». «Да, твой друг так и останется сидеть в своем душном стальном коконе». «Это не кокон», — возразил я, вспомнив настоящий кокон из того мира, — «это экс. А кокон рождает костежопых гнид с мечами вместо рук. Где ты встречал такие кошмары? Ответь мне, Макса Куидди, это ведь ты выбрала место для этого кладбища. Ты договорилась со здешней системой об этом. И от нее же получила управление всем кладбищем и прилегающей территорией, которую вполне можно и расширить нехило так со временем и при нужде. А ты умен, коменданте мерсенария Ади. Ты умен и опытен». «Я не получил ответа». «Да, Это я выбрала место и выпросила у доброй матери право управлять этим кладбищем по своему усмотрению. Люблю покойников, они тихие, незаметные и служат хорошим удобрением. Глубоко не закапывайте. Конечно, нет. Какая расточительная трата полезной биомассы, все покойники послужат удобрением для плодов и овощей. Круговорот жизни нельзя останавливать. Ну да, позволишь забрать будущие удобрения. Мои мальчики с особой радостью расчленят тело ублюдка Педро. Я знаю таких, как ты. Да ну, а да, кивнул я уже встречался с подобной тебе женщиной, в этой моей жизни. Ты говоришь пугающими загадками, мерсинария Ади. Женщина с особыми дырами в теле и голове, с дырами, прикрытыми особыми заглушками. Как звали ту женщину? Капула. Нимфа Капула. Но это не настоящее ее имя. И чем же занималась нимфа Капула? Спрашивая это, Макса вела меня по похрустывающей гравийной дорожке к группе навесов, выстроившихся кругом вокруг утоптанной площадки с большим каменным очагом, испускающим вертикальную струю серого дыма. Она правила городом. Целым городом. Ага. Целым городом, полным шлюх, червей, уродов всех мастей и пауков. Правила мудро. А может, правит и по сей день. Что это за город такой страшный? Дренажтаун. Он же Дерьмотаун. Подземная клоака. Отличное место с проливными дождями из говна. Ты интересный собеседник, коменданте Ади. Только при честном разговоре. Поэтому ответь честно, Максакуйдди, на один простой вопрос. Я вся внимание, а сеньор, девочки, кофе, живо. Хлопнув в ладоши, Макса убедилась, что ее приказ услышан, после чего указала на невысокую скамейку, выложенную вышитыми подушками. Я предпочел усесться на пол из струганных толстых досок. Отсюда куда проще вскочить, чем из мягкого податливого ложа. Вопрос, напомнила Макса. Почему ты тянула так долго? Сути я, к своей печали, не уловила. Все ты уловила, усмехнулся я. Понятно же, что ты просто готовилась. Подгребала под себя надежных умелых парней, подтаскивала усердных работяг, ленивый мусор оставляя основным, выменивала и другими путями находила оружие, устроила быт. По какой-то причине выбрала именно это место для своей базы, замаскированной под кладбище. Оставалось дело за малым, шлепнуть наконец самых наглых ушлепков из основных, привет, Педро, и стать тут второй после системой, то есть, стать главной в этом краю непуганных лентяев. И судя по увиденному мной, ты давно уже могла это сделать. Так почему ты тянула так долго? Завтра, после короткой паузы ответила Макса, Педро и остатки его злобных прикормышей должны были умереть завтра. И я бы стала главной. А теперь главный тут я, произнес я и широко зевнул. Но я тут временно. И мне тут не место. Давай договоримся, Макса Куидадардель Сементерия Дисканса. Как? Я убиваю и заставляю, а ты строишь и уговариваешь. А когда я уйду, все это дерьмо останется тебе. Звучит, да, это звучит вкусно, коменданте Ади. Так почему кладбище именно здесь? Глаз матери, просто ответила хранительница кладбища, указав рукой на полускрытую лианами и сухими ветвями высокую и узкую постройку. Тут еще один глаз матери. Но он неисправен, частично демонтирован. Умно, признал я. При наличии глаза прямо на базе исчезает причина для переноса этой самой базы. Система всегда под рукой. Так мы договорились, Макса. Ну конечно да. С тихим восторгом она закатила глаза. Ясно, я повел шеей, ты скажешь да на любое мое предложение, но это не будет значить ровным счетом ничего. Ну что ты, добрый коменданте. Разве я, робкая и тихая хранительница небольшого кладбища и огорода, рискнула бы солгать грозному воину вроде тебя? Где он сидит? Я повел головой по сторонам.